которая верит в то, что ей повторяют, делает, что ей говорят, и с тревогой спрашивает сейчас себя, не суждено ли ей стать поколением неудачников. Я умышленно написал это ужасное слово. Неудачник в 50 лет, человек, чья зрелость прошла и который понимает, что все его усилия были напрасны, это трогательное и жалкое зрелище. Но неудачник в 25, в 30 лет. Я хорошо знаю Германию и уверяю вас, она бросилась в гитлеровскую авантюру, как завтра бросится в любую другую, отчасти и потому, что в ней были миллионы неудачников. Незнакомая Франция или приключение меж двух берегов. Я с семьей живу на воде уже лет 5, днем и ночью, зимой и летом, в пресных водах и соленых, на севере и на юге. Но если я хочу попытаться передать саму атмосферу путешествий, совершить которые под силу каждому, мне, я думаю, следует рассказать о своем первом плавании, о своем первом судне. У меня есть судно. Эти слова переполняли мое сердце радостью и гордостью в тот мартовский вечер в Мезон Лафит, когда я купил катер длиной 4 метра, шириной 1,60 м, с осадкой 0,5 м. Он был построен на верфи Деконинг, и обошелся мне примерно в 5000 франков. Я установил на трансе подвесной двигатель Джонсона 3 лошадиные силы. Прикрепил стойки, чтобы натянуть над катером достаточно непроницаемый тент. Примечание, транец, здесь корма судна. Описание каравана в порядке следования. Прежде всего катер с двигателем, на нем моя пишущая машинка, несколько килограммов чистой бумаги и 4 члена экипажа. Моя жена и я, наша служанка Буль, док Олаф, 80 сантиметров в холке, весящие все 60 килограмм. Сзади на тонком тросе маленький ялик с матросами и всем необходимым, походной палаткой, проигрывателем, одеждой и так далее. Все это выглядит довольно скромно, но все же именно этому судну, Жене-Те, отдано мое сердце. Именно с его демократичным экипажем мы еще совершим позднее самые приятные плавания по рекам и каналам Франции. Обычный распорядок дня. Подъем в 6 утра. Мы с женой спим на судне, крытая белой парусиной каюта закрывается более или менее плотно. Буль и Олаф спят в палатке на берегу, в нескольких метрах от нас, поэтому мы должны избегать остановок в городах и деревнях.